Глава 9. На следующий день, часов в 11, Беатрис, свежая как акварель и даже вызывающе свежая, качалась в гамаке. Эдуард сидел на садовом стуле в ужасном состоянии и стараясь на нее не смотреть. «Я так прекрасно себя чувствую», — сказал Беатрис. «Это ужасно. Всякий раз после вечеринки я прекрасно себя чувствую. Сегодня, увы, придется работать». Слово «работать» будто гонгом отозвалось в больном мозгу Эдуарда. Беатрис засмеялась. «У тебя убитый вид, Эдуард. А ведь весело вчера было, правда?» Ненакрашенная, в летнем халате, немного растрепанная, она казалась неожиданно юной и веселой. Она похлопала ладонью по рукописи, которая лежала рядом с ней. «Вот, посмотри», — сказала она. «Новое творение Рауля Данти. Он хочет в октябре начать съемки. Сюжет мрачноватый, но интересный. Ты не хочешь мне его почитать?» «Да, конечно», — сказал Эдуард. «Хорошая роль». «Во всяком случае, большая», — сказала Беатрис. «Как тебе известно, у Рауля есть деньги, чтобы снимать. Так что, в конце концов, я соглашусь. У Рауля всегда яркие вещи, грубоватые, но впечатляющие. И потом, мне нужны деньги. Впрочем, деньги всегда нужны. Не понимаю, куда они деваются. А что у тебя?» «О, у меня?» — сказал Эдуард. «У меня есть авторские права. Для Европы это не так уж плохо. Есть Курт, который занимается ими для меня». «Тебе бы нужно все доверить Тони», — сказала Беатрис. «Она настоящая акула». Эдуард рассмеялся. «Но она сама сказала, что ничего не понимает в том, что я пишу». «Тем более», — сказала Беатрис. «Она будет злиться и продаст тебя вдвое дороже. Ты сейчас пишешь что-нибудь?» Эдуард вздрогнул. «Я только начал», — сказал он. «Ты видела, я писал в Лилле». Он умолк, подыскивая слова. В это утро он не чувствует себя ни красноречивым, ни уверенным в себе. Он предпочел бы поговорить о своей пьесе «После любви» в темноте. Будучи уверенным в себе как любовник, он, может быть, обрел бы уверенности как писатель. Но сейчас, при свете бледного солнца, с гадким привкусом вчерашнего табака во рту, Беатрис протянула руку и нежно погладила его по голове. «Знаешь», — сказала она, — «если тебе неприятно, не рассказывай. Но мне это как раз нравится, как ты пишешь. Мы ведь с тобой, кроме всего прочего, и друзья, разве нет?» Что-то было в ее голосе тревожное и нежное, что удивило Эдуара. «А, так это правда», — подумал он. «Она действительно думает, что слишком умен и слишком интеллектуален для нее. Конечно, вчера вечером она выставила его в смешном свете, но, может быть, только для того, чтобы почувствовать себя увереннее? Сейчас ее темные глаза смотрели на него без всякой иронии. Взгляд был внимательный, нежный, и Эдуард почувствовал дуновение счастья. Да, он ждал от нее чего угодно, но что-то в ней, как ни странно, не относящееся к области чувств, вызывало в нем неясное доверие. Когда-нибудь она, может быть, и будет мучить его, но никогда не оскорбит неуважением. В этом он был уверен. И, возможно, даже страдания, которым она будет причиной, помогут ему найти, наконец, ответы на те вопросы, неисчислимые вопросы, что он никогда не мог ясно выразить, но которые теснились у него в мозгу с самого детства. Беатрис улыбнулась ему, и Эдуару показалось, что она его поняла, что она знает все о нем, о себе, об их отношениях. Впервые в жизни у него появилось отчетливое и необычайное ощущение, будто они сообщники, товарищи. Ими, в общем-то, и должны быть те, кто старается каждый по-своему, конечно, но все-таки вместе избежать присущего каждому одиночества. Однако ни он, ни она не согласились бы на товарищество, не захотели бы сделать его своим обычным состоянием, своим убежищем, потому что оно противоречило самой природе, природе взаимоотношений мужчины с женщиной, любящих и любимых, субъекта и объекта, товарищества, отменив соотношение силы и слабости, которые породили их любовь, которые поддержали ее и теперь превратила бы эту любовь во что-то искусственное и фальшивое. Но именно этой любовью, слепой, вечной, и дорожил Эдуард больше всего на свете. Так иные матери страстно любят своего ребенка Дауна. Их любовь и в самом деле была необычным ребенком. Покалеченная при появлении на свет, отвергнутая недостойной матерью и беспомощным отцом, через 5 лет она тайно возродилась и восторжествовала в них. Эдуард спрашивал себя, а что если из них троих этот ребенок – самое живое и самое важное, даже если потом они откажутся от него. Я бы очень хотел почитать тебе то, что я написал, но не уверен, понравится ли тебе. «Послушай», — сказала Беатрис, — «прежде всего залезай в гамак, выпей горячего кофе и дыши спокойно, но не глубоко. Никогда не нужно дышать глубоко или делать зарядку каждый день. Не надо бояться толстеть, не надо заботливо снимать макияж, а то погубишь себя за 10 дней. Или за 10 лет, что еще хуже». Эдуард удивился. «Ты не веришь в советы, которые дают журналы?» «Конечно, нет», — сказала Беатрис и пренебрежительно потянулась. «Есть люди, которым это необходимо. Всю свою жизнь они нуждаются в разрешениях и запретах. Теперь, например, они имеют право заниматься любовью вшестером, но зато должны непременно бросить курить. Слава богу, есть и другие. Вроде нас с тобой. Наши консьержки из дома напротив. И моего вчерашнего шофера такси. Люди веселые, умные, свободные. Должна сказать тебе, Эдуард, что я очень люблю французов». «Да что ты!» — удивился Эдуард. «А мне казалось, ты подсмеиваешься над ними. Над общедоступными ценностями я имею в виду». «Ничего-то ты обо мне не знаешь», — нежно сказала Беатрис. «Ничего не знаешь и любишь меня. Как зовут твоего героя?» «Фредерик», — ответил Эдуард. «Молодой, немного сумасшедший, из добропорядочной семьи с правилами. Один прекрасный день он становится наследником огромного состояния и заставляет своих родных играть несвойственные им роли. Мать должна влюбиться в него, отец должен его ненавидеть, сестра внушать стыд, ну и так далее. Мало-помалу домашние так вживаются в свои роли, что сами в них верят и даже переигрывают. Кончается его комедия. Очень плохо». «Какая ужасная история», — возмущенно сказала Беатрис. «Кто ему дал право изменять людей?» «Поначалу он просто хотел, чтобы ему уделяли побольше внимания», — объяснил Эдуард. «Как хочется нам всем». И он надел на них маски. Но когда маски приросли... «Прости», — сказала Беатрис. «Телефон». Она поспешила в комнату, с облегчением отметил Эдуард. «Решительно, он ничего не умеет рассказать». Разозлившись на себя, он взял сценарий Беатрис и открыл его. «Я не могу жить без твоей любви», — говорила героиня по имени Клеа. «Не могу дышать. Я хожу по улицам, как автомат, и не вижу, какого цвета небо. Мне нужно, чтобы ты любил меня. Моя кровь — это твоя любовь». «Ну и гадость», — возмутился Эдуард, но тут же расхохотался. Каждый в своем стиле. Но и он, Эдуард, этот самый Рауль или его литообработчик рассказывали одну и ту же историю. Все та же извечная мольба, тот же ужас и то же требование. «Не бросайте меня одного!» И нет смысла искать что-то новое. Всю литературу, всю музыку породил этот вопль. С самыми разнообразными выводами и последствиями. Например, ревность, которая вдруг накатила на него. С кем это Беатрис так долго разговаривает? Почему так быстро соскочила с гамака, будто ждала телефонного звонка? И благодаря кому она столь лестно думает о французах? Впрочем, мнение это Эдуард разделял. Наконец Беатрис вернулась и сказала, что Тони Дальбре напросилась к ним на обед. Несмотря на отвращение к Тони, Эдуард почувствовал облегчение. И оно показалось ему унизительным и постыдным. «Вы очаровательно смотритесь, прям рисунок Пейне!» — воскликнула Тони Дальбре. «А сад — настоящее чудо!» Садик возле площади Альма был и в самом деле нежданным чудом. Здесь, возле самых Елисейских полей, где ежедневно растрачивала свою жизненную энергию Тони Дальбре, она поставила рядом с собой тяжеленный портфель и упала в плетеное кресло. «Настоящий оазис!» — продолжала она. «Париж невыносим. Беатрис, дорогая моя, Рауль оборвал телефон. Спрашивал, согласна ты или нет? Ты прочитала сценарий?» «Когда я могла его прочитать?» — поинтересовалась Беатрис. «Мы легли в 4 утра. Разве нет?» «Половине 5-го», — уточнила Тони. «Но я была в 9 уже на ногах. Вам лучше, Эдуард? Не показалось вчера вечером, что вы перебрали, но я не забыла нашего разговора». Эдуард покраснел. Уж не намекает ли она на их короткий разговор о Беатрис, которая стоит тут же? От этой женщины всего можно ждать. Вот она тут, коренастая, в английском костюме из бежевого габардина, короткими волосами, живым взглядом и обведенными помадой тонкими губами. У нее безупречный маникюр, и на указательном пальце безвкусный, претенциозный восточный перстень, который подчеркивал маниакальную нервозность ее движений. В маленькой крепости, состоящей из непоколебимого здравого смысла, находчивости и честолюбия, какую представляла собой Тони, была только одна невидимая трещина – ее нервы. «Я встретила Мэдисона», – сообщила она своим зычным голосом. «Мэдисона собственной персоной. Фукетс». Глядя на вопросительное лицо Эдуара, она пояснила. «Не говорите, что вы не знаете Мэдисона. Диктатор Бродвея. И мне пришла в голову гениальная идея, Эдуар. Я отправила его на вашу пьесу. Пусть посмотрит. Он пойдет сегодня же, у него свободный вечер». «Здорово!» — восхищенно одобрил Беатрис. «Именно такой театр они там сейчас и любят», — сообщила Тони, будто речь шла о необычных нравах папуасов. «И чем меньше они понимают в нем, тем больше им нравится. Я взяла на себя смелость сказать, что я ваш агент. Мэдисон мне доверяет, поэтому так надежнее. Кстати, а кто ваш агент?» «У меня нет агента», — вяло сказал Эдуард. «Курт первым прочитал мою пьесу, нашел для нее театр и занимается тем, чтобы ее поставили в Лондоне и Стокгольме». «Нет агента?» Не веря сама себе, спросила Тони. Если бы Эдуард сказал, что он слепой от рождения или вскоре умрет, она бы не была так удручена. Беатрис рассмеялась. «Эдуард сирота», — сказала она. «Он упал с неба прямо в гамак и только-только научился доверять Кати три своих рубашки». Эдуард и в самом деле из деликатности и суеверия не держал у Беатрис своих вещей. Ни одного костюма, даже халата. И поэтому сновал как челнок между маленькой пустой студией, где он жил раньше, и голубой спальней, которую считал своим единственным домом. «Не смейся», — серьезно сказала Тони. «Эдуард, я не хочу вам себя навязывать, но вы знаете, как обо мне говорят?» Эдуард, который не знал ровным счетом ничего, с умным видом кивнул. Ему тоже хотелось рассмеяться. «Полагаю, ни на одном углу в Париже», — продолжала Тони, — «не найдется человека, который сказал бы что-то против меня. Я несколько рисковат, это правда, потому что всегда говорю то, что думаю, и потому что безоглядно предан искусству. Все мои подопечные прежде всего мои друзья. И это вы должны хорошенько усвоить, Эдуар. Если вы станете моим подопечным, то станете моим другом. Прежде всего другом». «А потом уже и 10% от прибыли», — кротко добавила Беатрис. Не отвечая, Тони отмахнулся от ненужного уточнения. «Речь не о деньгах. Эдуард живет не ради денег, я сразу это почувствовала. Эдуард художник, моя дорогая», — с упреком сказала она Беатрис, которая голосом Тони продолжила. «И вот этому художнику я, Тони Дальбре, гарантирую материальное благополучие и отсутствие всяческих проблем. Благодаря мне он сможет полностью посвятить себя искусству. Тони Дальбре — это чутье и эффективность». Она так похоже изобразила Тони, что Эдуард рассмеялся. Тони встала и подошла к гамаку. «По рукам, Эдуард. Рукопожатие для меня заменяет любые контракты». Эдуард в нерешительности взглянул на Беатрис, которая откровенно хохотала. «Ты неподражаема, Тони», — сказала она. «Мы уже дошли до честного рукопожатия?» «Я так и думала. Эдуард, сделай милость, пожми ей руку, чтобы мы могли откупорить бутылку шампанского». Эдуард повиновался, и Тони с достоинством вернулась на прежнее место. «Надо начать с постановки вашей второй пьесы», — сказала она. «Хорошо бы я поставил Вудворд, например. Это было бы гениально. Вудворд». «Но...» — нерешительно возразил Эдуард. «В Лондоне ставят версии Курта. Курт был там». «Курт, Курт», — раздраженно сказала Тони. «Ваш Курт — режиссер-интеллектуал. И он сейчас в моде бог весть почему. Американцы ставят совсем по-другому, уверяю вас. Пьесу-то написали вы, не так ли? И что? У вас ведь с Куртом нет контракта?» «Нет», — в отчаянии сказал Эдуард. «Но ведь именно Курт. Он помог мне в самом начале и...» «Так или иначе», — перебила Тони. «С Куртом или без него, но ваша пьеса будет поставлена. С вашим талантом? Да-да, Эдуард, вы не можете долго оставаться в известности. Курту с вами повезло, поверьте мне. Не вам, а ему. Начиная с сегодняшнего дня, я всем этим займусь. «О, я появилась как раз вовремя», — сказала она. И будто подчеркивая срочность, она залпом выпила шампанское, которое ей протянула Беатрис. Эдуара мутила, ему совсем не хотелось шампанского. Однако из вежливости он допил свой бокал до конца. «Дайте мне все ваши пьесы». Снова пошла в атаку Тони. «У кого вы их издаете?» «Дай ей пьесы, объясни их», — сказала Беатрис Эдуару с чуть заметной улыбкой. «А еще лучше, сделай краткий пересказ. Ты можешь прочитать нам лекцию прямо здесь вечером при свете луны. И мы вместе с Тони будем учиться читать шифры и умолчания современного театра. У тебя будет крошечная группа очень послушных и старательных учеников». Ее ирония звучала немного печально. И это удивило Эдуара. Он вопросительно посмотрел на нее. 5 лет назад, когда мы познакомились, ты был маленьким козленком. Помощник счетовода или нет, страховой агент, так ведь? А теперь, мой дорогой бедняжечка, с твоим талантом и талантами Тони, ты уже матерый волк, модный автор. Вот так-то. Ты имеешь что-нибудь против успеха? Осведомилась Тони. В ее голосе звучали нотки сарказма, а взгляд, которым она обменялась с Беатрис, был полон чего угодно, только не дружеских чувств. Беатрис первая отвела глаза. «Нет», — твердо сказала она, — «я абсолютно ничего не имею против успеха. Кстати, об успехе. Ты что-нибудь знаешь о нашем друге Жюлье?» Эдуард вздрогнул. Вот уж о ком он не хотел слышать, так это о Жюлье. Жюлье было под 50, красавец, весельчак с очаровательными манерами. 5 лет назад он обворожил Эдуара широтой ума, остроумием, обаянием. Но, к несчастью, у Андре Жюлье был театр. И, к несчастью, Беатрис понравилась ему как женщина, и вдобавок он считал ее одаренной актрисой. И он предложил ей 2 главные роли. Одну на сцене своего театра, другую в своей постели. И Эдуара, который жил тогда с Беатрис уже 2 месяца, она просто-напросто выставила за дверь. Он так и не узнал, и это усугубляло его горе, предпочла ли Беатрис Жюлье только из честолюбия, или он привлек ее своим обаянием. Истина, что была очень проста, даже не приходила ему в голову. Беатрис любила Жюлье, потому что он дал ей возможность состояться. Любила искренне, без всякой корысти и темных расчетов. Ведь если случается иной раз полюбить человека так, что лишаешься всего, ума, чувства юмора, отваги, то почему же не полюбить другого так, что в тебе заиграет и ум, и остроумие, и отвага? Скорее уж неестественно любить своего мучителя, чем того, кто дарит вам радость. Больше того, можно совершенно искренне любить мужчину за его деньги, если эти деньги дают возможность проводить время в мечтах о нем, получать от него цветы и ухаживать за собой, чтобы всегда ему нравиться. Когда Эдуард познакомился с Беатрис, он был одно сплошное благоговение, отражение ее самой, которое она тогда искала. Но благодаря Жюлье отражение могло стать реальностью, и Беатрис, зная, что в Париже есть 1000 красивых молодых людей, готовых в нее втюриться, и только один единственный директор театра, который может сделать ей имя, невозмутимо отвергла Эдуара, сказав, что разлюбила его. Скорее всего, именно этого он не смог стерпеть. Если бы она стала обманывать его с Жюлье, если бы взяла на себя труд лгать ему, скрывать от него свою новую связь, он бы мог утопать в ревности, может быть, даже в презрении. Но она была честна, и это было хуже всего. Она сказала: «Я больше вас не люблю», потому что так оно и было. Но ведь бывают ситуации, когда искренность, которой так добиваются все влюбленные в мире, добиваются хором и в одиночку, бывают ситуации, когда искренность родни презрению. Из-за легкости, очевидности и честности их разрыва у Эдуара осталось ощущение, что он был для Беатрис только уступкой чувственности, и к тому же не слишком удачной. Слишком он был молод и неловок. С тех пор он всегда будет чувствовать себя рядом с ней тем молодым человеком, которому она дала отставку в кафе на авеню Монтень, дрожащим, растерянным юношей, которому отставка кажется скорее естественной, чем жестокой. И хотя на террасе кафе не было никаких зеркал, он по сию пору словно бы видел свое отражение. Жалкий мальчишка в старом сереньком пиджачке. Память может быть столь же лживой, как воображение, и ложь ее может быть такой же жестокой. Как бы то ни было, но имя Жюлье по молчаливому соглашению до сегодняшнего дня не произносилось обоими. «Я столкнулась с ним вчера на Елисейских полях», — сказала Тони. «Он очень похудел. Однако насвистывал и гулял на солнышке, как ни в чем не бывало». как ни в чем не бывало? А что с ним такое?» — спросила Беатрис. «Ты не знаешь? Говорят, у него, ну, что-то вроде опухоли. Ты меня понимаешь?» Тони понизила голос, однако шепот так не подходил ей, что вызывал содрогание. «Что? Ты хочешь сказать, у него рак?» — спросила Беатрис. «Объясни все как есть. Твои недомолвки в данном случае неуместны». «Рак горла, ни больше, ни меньше», — сообщила Тони. «Но он, похоже, не догадывается. Вот и посвистывает себе, гуляя. Блаженное неведение». «Только не у Жюлье», — сказала Беатрис. «Уверена, он все знает. Это не блаженное неведение. Это благосклонность, которой он всегда принимал две вещи — жизнь и самого себя. А теперь принимает смерть и самого себя». В ее голосе было столько тепла и нежности, что это растрогало Эдуара, вместо того, чтобы раздражить. Он представил себе Жюлье, который идет в сопровождении приятных воспоминаний навстречу со смертью. Представил, как он гуляет, улыбаясь под каштанами, которых больше не увидит в цвету. Он посмотрел на Беатрис. Она сидела, откинув назад голову. «Как красиво ты сказала», — произнес он. «О том, что Жюлье благосклонен к двум вещам. Ты сильно любила его? Тебе его жаль?» Она повернулась к нему, и он увидел, что глаза у нее полны слез. Он почувствовал ужас. Нет, испугал его не соперник-мертвец, в Эдуаре не проснулась и тени ревности. Он испугался незнакомой женщины, нежной, чувствительной к участи другого. Испугался сострадательной незнакомки, так не похожей на варварского идола, которому он поклонялся. Но Беатрис быстро успокоила его. «Я плачу о себе», — сказала она. «Как всегда. Не волнуйся».